«Разворачивайся, поедем в Пхеньян!» Вновь подала голос Лита прямо посреди Садово-Триумфальной. Блондин не пошевелился. «Ты оглох, что ли?» Взвилась женщина. «Поворачивай, я тебе сказала!» «Здесь нельзя!» Коротко бросил блондин. «Знак висит!» «Чё? Кому нельзя? Мне нельзя!» Лита захлебнулась от возмущения. «Поворачивай, козел! Спорить со мной вздумал? Пидор тупорылый, чмо, петух, сосунок!» В голове психа словно взорвалась бомба. На мгновение все поплыло у него перед глазами, как бывало всегда, когда кто-то по отношению к нему переступал определенную черту. Ярость выплеснулась наружу буйным пламенем, сметая все на своем пути. А наркотики зашипели в крови, подхлестывая огонь безумства. Совершенно не думая о том, что он делает, блондин оторвал правую руку от руля и почти без замаха ударил женщину по губам внешней стороной ладони, одновременно резко сворачивая в Воротниковский переулок. Псих теперь плевать хотел на правила дорожного движения. Он подрезал десятку и едва увернулся от несущейся навстречу Ауди. Он уже не видел, не слышал и не чувствовал ничего, кроме безумной ярости, затмившей разум. Лита после удара сначала на секунду замолкла, недоуменно глядя на своего телохранителя, а затем завизжала и попыталась выпрыгнуть из Мерседеса на ходу. Она уже распахнула дверцу, но в этот момент сильные руки масона схватили ее сзади и вжали в кресло. Лита попробовала вырваться, но безуспешно. Она просто не могла разорвать железное кольцо его рук. «Козлы, отпустите!» Завопила она, пытаясь достать зубами до предплечья масона. «Вы трупы! Муж прибьет вас!» Псих ударил ее еще раз, но уже сильнее. Лита захлебнулась криком и схватилась за лицо, размазывая текущую по подбородку кровь. А блондин, перегнувшись через нее, захлопнул свободной рукой дверку и свернул в ближайший двор. Женщина снова попыталась закричать, но новый удар мучителя заставил ее проглотить крик. Псих остановил машину. «Ну что, сучка, допрыгалась?» Зло поинтересовался он и, повернувшись к Лите, принялся наносить удар за ударом. Женщина уже не пыталась кричать. Удерживаемая масоном на месте, она лишь тихо стонала и всхлипывала, когда кулак психа в очередной раз опускался на нее. Чтобы как-то защититься, Лита поджала к телу ноги. От этого движения и без того короткое платье задралось до пояса, выставив на показ великолепные ноги. Псих рванул их вниз, чтобы открыть корпус для ударов, но тут же замер. «Сейчас, шлюха, я тебе покажу, где твое место!» Зашипел он и, резко дернув за резинку трусиков, сорвал их с женщины. Почти одновременно с этим псих нажал кнопку на панели, автоматически раскладывая пассажирское сиденье. Масон отодвинулся назад и, поддернув к себе женщину, прижал ее, удерживая тело в неподвижности. Когда псих вошел в нее, Лита дернулась и попыталась помешать, но два чувствительных удара по печени окончательно сломили ее способность к сопротивлению. Женщина застыла, совершенно не противясь действиям насильника, и когда он кончил, также безропотно позволила масону взять себя. Через пару минут он дернулся и, приподнявшись, спихнул Литу на пол между сиденьями. Распрямившись, он посмотрел прямо в глаза психу и увидел в них тот же испуг, какой скрутил его самого. «Все? Попали?» Еле слышно поинтересовался он у друга. Однако вместо него ответила Лита. «Еще как попали!» Разбитыми губами просипела она. «Конец вам! До завтра не доживете!» «Вот именно!» Кивнул головой псих и, встретившись взглядом с напарником, достал из заплечной кобуры пистолет а затем трижды выстрелил женщине в голову.